отправить предупреждение и пригласить сведущего парня. Если гоблин родится, у него не должно быть шансов. Эгир сама, ты собираешься взять женщин с собой, у нас нет другого выбора. Люди, которые сопровождали и привели их сюда, были убиты. У большинства из них даже нет родственников. Думаю, что так ничего не поделаешь. Ничего, не беспокойся об этом. Сначала их тела восстановятся, а позже я успокою их сердца. Вот о чем я и волнуюсь. Шеф, ты наконец устроишь свою оргию со 100 женщинами. Пипи тоже хочет. Я обнимаю их обеих, когда они вдруг начинают суетиться. Пока я смогу, я буду защищать их всех. Главный герой. Эгир Хардлет. 21 год. Лето. Традиционный возрастной расчет. Статус. Галдония Королевства Виконт. Феодальный лорд Арклинда Юго-Восточный район. Король гор. Командование войсками. Восточная независимая армия 2000 г. Частная армия 3000. Лук кавалерия 500, не более 6000. Активы. 6900 золота. 5800. Материалы МВД минус 100. Затраты на оплату труда минус 200. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Большое копье. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница. Рита. Горничная. Катрин. Развратница. Себастьян. Дворецкий. Руби. Последователь Луны. Йогури. Только едят еду. Кейси. Призрак. Дети. Сью. Мю. Екатерина. Дочь. Антония. Сын. Куу. Руу. Роуз. Приемная. Основные. Мелисса. Мария. Мити. Алма. Кроул. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирижина. Командир. Луна. Командир. Пипи. Последователь. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Клэр. Официальный торговец. Шварц. Лошадь. Сексуальные партнеры. 53. Родившиеся дети. 9. Глава 93. Глава 93. Раздались грохочущие звуки, словно вдоль дороги продвигается линия вагонов. Чтобы вылечить женщин, спасенных из логова гоблинов, их нужно за короткое время доставить в Рафин, но поскольку мы не могли приказать им идти, мы двигались на повозках. Кажется, все немного успокоились. В какой-то момент я не знал, что могло случиться. Это именно так, как говорит Селия, из-за трагических обстоятельств, от которых пострадали женщины, они были напуганы, плакали, а некоторые даже хотели умереть. Вот почему я хочу есть и пить, пока не почувствую некоторое облегчение. Я считаю, что ночная атака была решающей. В ночь после того, как мы спасли женщин, несколько выживших гоблинов напали на деревню, пытаясь забрать свои инструменты для размножения. Женщины впали в состояние паники, но мы с солдатами убили гоблинов у них на глазах. Женщины увидели во мне своего спасителя после того, как я убил хобгоблина, возглавляющего толпу гоблинов. Мы были в плену так долго, что даже не знали, сколько прошло времени. Наши тела также стали такими непристойными. Мистер Феодал, вы были таким крутым, и вы собрали таких невероятно красивых солдат. Даже среди женщин, которые были спасены, те, кто восстановил свои умственные и физические силы, говорили с нами довольно напористо. Красивых, Селия поворачивает голову. У меня нет особенно красивой группы парней. И хотя есть привлекательные парни, есть и парни, как свиньи. Однако гоблины – самые уродливые и самые грязные из всех монстров. После того, как эти девочки были с гоблинами в течение столь длительного времени, большинство мужчин, которых они видят отныне, будут казаться им красивыми. Кстати, я запретил солдатам прикасаться к женщинам. Я думал, что после того, как гоблины будут постоянно их трахать, они будут слишком несчастны, но, судя по всему, это могло быть излишней осторожностью с моей стороны. Всем вам следует поехать в город и сначала пройти курс лечения. Если вы плохо себя чувствуете, не стесняйтесь это признать. Хорошо. Некоторые девушки бодро отвечают, но есть и такие, которые до сих пор не восстановили свою энергию и просто молча кивают. На первый взгляд, приказ учитывает их интересы, так как им будет трудно контактировать с жителями Рафена, если они будут в таком состоянии. Но на самом деле большие проблемы возникнут, если кто-то из них родит ребенка гоблина в городе, именно поэтому они должны сначала пройти лечение. Наблюдать за 150 женщинами, собравшимися вместе, вот это зрелище. Не говоря уже о том, что все эти женщины детородного возраста, поэтому в них ощущается эротичность. Как раз когда я думал о нападении на них, Группа палаток, разбитых на равнинах рядом с Рафином, оказалась в поле нашего зрения. Это та область, где женщины будут лечиться, мы подготовили их заранее. Несите женщин в палатки. Можно ущипнуть их за задницу, но относитесь к ним с осторожностью. Солдаты помогают женщинам и выносят их из повозок по очереди. Обычно солдаты ворчат, когда их просят нести бочки с водой и военные припасы, но на этот раз из их уст не было никаких жалоб. Все женщины должны быть в состоянии ходить, но все они краснеют, доверяя свои тела солдатам. Некоторые мужчины и женщины впиваются в губы друг друга, но я сделаю вид, что ничего не видел. Несколько дней спустя, мой господин, лечение этих женщин завершено. Когда я вернулся в свой дом, к нему приходит пожилой человек, работающий главным врачом в Рафине, и сообщает мне: «Это врач, которого я впервые привез в этот город. Население увеличилось в геометрической прогрессии, поэтому врачей стало больше. Его работа состоит в том, чтобы собрать их всех и доложить мне напрямую. В этот раз многие женщины нуждались в лечении, поэтому для их постоянного надзора необходимо больше врачей. Лечение состоит из лекарств и...» Я махаю рукой, чтобы показать, что ему не нужно продолжать. Женщины заслуживают их частной жизни. Мне не нужно слышать детали. Я просто хочу знать, остались ли в них следы гоблинов. Я вижу. Ну, они могут продолжать жить как обычные девушки, но некоторые из них эмоционально обеспокоены. Это не то, что я могу исправить как врач. Уму, я придумаю кое-что для этого. Хорошая работа. Главный врач кланяется один раз и уходит. Пойду посмотрю на девушек. Селия ждет меня за пределами комнаты. Эгир сама, солдаты, которые участвовали в подавлении гоблинов, собираются за воротами. Ты нуждаешься в чем-то в данный момент, кое в чем необходимом. Тогда я тоже пойду с тобой. Ты не можешь. Ты останешься в особняке, чтобы следить, чтобы Пипи тоже не приходила. Селия делает удрученное лицо. Но она не может прийти сегодня. Это не будет хорошо для воспитания ее силы воли. Так вот как это. Завтра я отведу всех в Рафин. Я позабочусь о вашем образе жизни на данный момент, чтобы вы могли делать все, что захотите, например, создать семью или найти новый образ жизни. А потом, я добавляю дальше, то, что я собираюсь сказать, это реальная проблема. Чтобы забыть о трудностях прошлого и залечить раны в ваших сердцах, я считаю, что объятия мужчины – лучшее лекарство, если вы так хотите. Солдаты, которые спасли вас, здесь. Хотите попробовать быть с ними? Все были удивлены, так как ни женщины, ни солдаты, собравшиеся в этом месте, ни о чем не знали. Более того, кроме изменения их выражения и взглядов, ни один из них не сдвинулся с места. Может, это плохо кончится в конце концов? Хаем, я хотел бы, чтобы все обнялись. Послушная женщина робко поднимает руку. Я также хотела бы вспомнить человеческие чувства. Женщина в возрасте около 30 лет, достигшая совершеннолетия, поднимает руку. Все такие красивые, если честно, я бы сейчас была очень счастлива. Девушка примерно того же возраста, что и Селия, поднимает руку. Видя небольшую оппозицию этой идеи, все начинают поднимать руки сразу после того, как увидели, как это делают несколько других. Все идет по плану. Я могу одновременно излечить тела и души женщин, а также предоставить награду солдатам за победу в битве. Хотя солнце еще не зашло, мужчины и женщины переплетаются друг с другом слева и справа. Число женщин, участвующих в этом празднике, составляет немногим более 100, а девушек, потерявшим мужчин, ради которых они сохранили свою девственность, и тем, у кого сложились романтические отношения с другими девушками во время суровых невзгод, угощают едой и алкоголем, и они заранее отправляются в Рафин. Единственными оставшимися женщинами являются те, что прыгнули в объятия мужчин, и те, кто хочет, чтобы мужчины запустили руки в их трусики. Это не что-то вроде гоблина, а человек-мужчина, ах, он лучший. Женщина средних лет, которая выглядит чуть старше 30 лет, сидит на мускулистом мужчине и счастливо трясет бедрами. Мужчина внизу возбуждается ее большими грудями, в исступлении трахает ее, и они оба обнимаются и стонут. А вот молодая женщина, у нее многообещающее сексуальное тело. Мужчины естественно собираются вокруг нее, и три члена качаются взад и вперед, когда они вонзаются ее влагалище, задницу и рот. Я собирался остановить их, так как думал, что они действуют слишком грубо, но как только член вышел из ее рта, Она издала эротический стон. Невероятно, чтобы три замечательных мужчины трахали меня вот так. Не бойся сильнее двигать бедрами, трахай меня столько, сколько захочешь. Вылейте все свое семя в меня. Девушка снова берет член в рот, закрывает глаза и сосет его, призывая эякулировать. Она наслаждается оргией со слезами радости, бегущими по ее лицу. Тебе действительно хорошо с таким парнем, как я, а тебе хорошо с такой девушкой, как я. Независимо от того, что я думаю, такая красотка, как ты, довольна мной. Пара сталкивается друг с другом и садится вместе. Этот человек, один из моих солдат, и его лицо знакомо. Он очень смелый и талантливый в бою, но он уродлив, как получеловек-полусвинья. Это не имеет большого значения для мужчины, но независимо от того, что вы думаете, это лицо, которое женщинам будет трудно любить. С другой стороны, девочка все еще находится в возрасте, когда она не была со многими мужчинами, а ее задница и грудь, маленького размера, но ее лицо действительно симпатично. К сожалению, но в обычных условиях мужчины не жаждут ее. У меня нет такой большой груди, но если тебе это не важно, пожалуйста, обними меня. У-у-у-у-у. Мужчина заводится и прыгает на девушку. Если ты сделаешь это, она испугается. Боже, ты как ребенок. Но молодая женщина не пугается и принимает мужчину, поглаживая лицо мужчины рукой. Ты такой классный. Мужчина полностью теряет самообладание и в исступлении двигает бедрами. Я тебе нравлюсь, когда-нибудь. Ты станешь моей женой? Ах, да, конечно. Если ты будешь так трахать меня, то я буду твоей женой. Я кончаю. Ау-у-у-у. Мужчина использует силу, которую он обучил в армии, чтобы поднять женщину и глубоко вонзается в нее. Это выглядит как изнасилование с точки зрения постороннего, но девушка ласкает голову мужчины и неоднократно целует его. Это действительно красавица и чудовище, и они наслаждаются в полной мере. Может, она в порядке, потому что не видела других парней, которые приходили в город, но, как и ожидалось, это был бы удар, от которого солдат не смог бы оправиться, если бы она отказала ему. Вот, ничего не поделаешь, что я вижу здесь столько секса. Я вышел на улицу, чтобы посмотреть, смогу ли я найти партнершу, и две девушки, которые все еще одеты, хватают меня за руки. Там феодал, здесь. Девушки тянут меня за руку и ведут в большую палатку, используемую для лечения. Как только я вхожу в палатку, я чувствую волну тепла. Хотя это лето, это тепло, как правило, немыслимо для постепенно темнеющего вечера. Добро пожаловать, это феодал. Приятно познакомиться. Так и должно было случиться, но, хотя палатка большая, 30 девушек втиснулись в пространство, где было место от силы для 10 человек. Кроме тех, кто пришел за мной, все остальные девушки были полностью обнажены, и на их телах блестели капельки пота. Ну, тут вас довольно много. Другие солдаты тоже хороши, но мы хотим, чтобы феодал спал с нами. Поэтому мы ждали здесь. Господин феодал, ты был таким крутым. Ты красивый и сильный, и, кроме того, ты добр к нам. Нет женщин, которые бы в тебя не влюбились. Насчет красивого, это под вопросом. Я не думаю, что я особенно уродлив, но я не думаю, что у меня особенно красивое лицо. Единственное, кто говорит, что я красив, это Селия, и она предвзята, поэтому я не могу поверить ее словам. Так как они были спасены, они проходили здесь лечение и не могли встречаться со многими людьми, поэтому даже сейчас кажется, что они не имеют должного понимания стандарта человеческого лица. Но если они будут трахаться в любом случае, возможно, это принесет больше исцеления, если они поверят, что человек красив. Мы собрали тех, кто хочет, чтобы феодал обнял их, но оказалось, что нас много, тебя это не смущает. Конечно, нет. Человек, который не любит быть рядом с женщинами, не мужчина. Идите ко мне. Женщины визжат и собираются вокруг меня. В мгновение ока они снимают с меня одежду, и несколько женщин валит меня на спину. Это как лавина женщин. Они целуют меня, как будто соревнуются друг с другом, чтобы завладеть моими губами, и покрывают дождем поцелуев мой затылок и лицо. Те, которые окружают мою нижнюю часть тела, наконец снимают последнюю деталь одежды. Вау, он большой, удивительно. Он еще мягкий, но уже внушительный. Что произойдет, когда он встанет? Это запах мужчины, но он не воняет, пахнет приятно. Принимая во внимание их предыдущее мрачное и подавленное состояние, Похоже, что они стали другими людьми и более веселыми. Похоже, что основным фактором является исчезновение гоблинов, преследовавших женщин. Как и следовало ожидать, женщинам лучше быть веселыми и развратными. Давайте поторопимся и лизнем его, чтобы он стал больше. Здесь нас много, так что места мало. Я хочу лизнуть его задницу. Как и следовало ожидать, когда они все начинают толпиться вокруг моей промежности, места не хватает. Ты можешь забраться на меня, ты не будешь тяжел для меня. Ну, в конце концов, ты такой мускулистый, тогда извини меня. Две женщины сели на меня со своими задницами к моему лицу. С их слегка открытых прорезей капали их соки на мой живот. Это потрясающе. В то же время я целую двух девушек вместе, опутывая их языком, но меня ошеломляет внезапный прилив удовольствия в моей нижней половине. Когда я смотрю, женщины толпятся вокруг моей колбаски, почти перекрывая друг друга, и 10 из них работают языками. Конечно, они облизывают головку и весь мой член, но также берут в рот мои яйца и сосут область возле моей задницы. Ахахах, я следующая. Он становится все больше и больше. Похоже, еще один человек может лизать твой жезл здесь. Это может быть грубо, но я могу лизнуть твою жопу. В этот момент бессмысленно стыдиться. 10 ртов изо всех сил стараются вылизать мою промежность, и это было довольно абсурдно. Но все еще больше половины девушек остались без дела. Мы тоже хотим это сделать. Просто залезу на вершину. Ай, вы тяжелые. Группа, которая находилась в режиме ожидания, теряет терпение и перелезает через девушек, обслуживающих меня, чтобы они могли проползти своими языками по мне. Когда девушки облизывают мое тело, они начинают задыхаться, и все более удушающий запах секса постепенно заставляет мою колбаску твердеть. Это удивительно. Даже больше, чем эта штука. Да, он намного больше, чем у того грязного босса. Так нехорошо. Я не могу больше ждать. Как раз тогда, когда я думал, что было бы хорошо кончить вот так, одна из них не могла сдержаться и взобралась на меня, хватая мою колбаску обеими руками и направляя ее к своему входу. Девушки вокруг нее стали жаловаться, но эта девушка не сдвигается с позиции сверху меня. «Привет, если ты собираешься это сделать, поторопись. Мы тоже хотим это сделать, извините, он слишком большой и не достаточно. Быстро, сюда». Слова девушки обрываются, и окружающие женщины хватают ее за бедра, насильно опуская бедра на мою штангу. Хотя женщины не такие сильные, усилиями 4, они способны мгновенно закопать почти весь мой член в дыру девушки. Кончиком моего члена я чувствовал, как внутри женщины все раздвигается. Несомненно, мой член полностью уткнулся в утробу женщины. Девушка почувствовала такое сильное возбуждение, что она неконтролируемо задрожала, но другие девушки продолжали отталкивать ее назад и хватать за бедра. Эй, у нее наконец-то появился шанс повеселиться, так что не делайте так сильно. Я меняю положение на спине на миссионерскую позу, прикрывая девушку своим телом, как будто я защищаю ее от других. Давай делать это медленно. Ты можешь сказать, что это внутри тебя. Да, да, он такой большой, что мне кажется, что он разрывает меня на части. Больно. Ты хочешь, чтобы я вынул его? Женщина качает головой так, что кажется, что у нее сломана шея. Пожалуйста, продолжай в том же духе. Хорошо, если он порвет меня, просто поцелуй меня. Я целую ее и продолжаю медленно двигаться. В отличие от более ранних сумасшедших слякотных звуков, при каждом ударе моих бедер звучит устойчивый ритмичный липкий звук. Она его приковывает к себе. Как мило. Ничто не изменится, даже если мы будем жаловаться. Давайте дождемся нашей очереди. Если это феодал, он обязательно предоставит свой член нам всем. Хаем, я могу лизнуть твою жопу. Мы просто медленно двигаемся, но вскоре девушка подо мной начинает судорожно трястись. Я кончаю, извини, только я одна, все в порядке. Кончай в моих объятиях. Я обнимаю ее всем своим телом, как будто проглатываю ее целиком, и делаю последний сильный удар. Без единого стона удивленная девушка сильно вздрагивает и расслабляется. Отличная работа, пусть она поспит где-нибудь. Женщина остается в обмороке со счастливым выражением лица, когда я вытаскиваю из нее свой жезл и сажусь со скрещенными ногами. Я еще не эякулировал, так что мой член становится все тяжелее и больше. Кто следующий? Как будто пытаясь сесть на меня, Несколько женщин повернулись ко мне задницами. 6 часов спустя. Ах, ах, в миссионерской позе я изо всех сил прижимаюсь к ней бедрами, а затем эякулирую. Я целую девушек, которые теряют сознание одну за другой, и слежу за ними, пока они полностью не закроют глаза. Их было 10 или 11. Когда я выхожу, 3 женщины стекаются вокруг меня и используют свои языки, чтобы почистить мою удочку. Есть другая девушка, облизывающая мою жопу, хотя кажется, что она занималась этим с самого начала. Меня бесконечно лизали, и это заставляет меня чувствовать себя странно. Ты следующая? Так какую позицию ты бы хотела? Ах, со спины, пожалуйста, грубо, как будто вы меня насилуете. Оставь это мне и расслабь свои бедра. Мистер, феодал, с тобой все в порядке? Ты постоянно двигал бедрами в течение нескольких часов. Это ничего, так как я обычно делаю это с женщинами в моем доме. Делать это в 3 захода по 8 человек для меня не проблема. Возможно, мы предложили наши тела кому-то чрезвычайно замечательному. Может быть, мы все будем затраханы до смерти. Прислушиваясь к разговору женщин, я обнимаю бедра девушки, которую трахаю, и увеличиваю скорость. В этой палатке невероятно сильный запах и жар, но в отличие от логова гоблинов, мне это нравится. Еще 6 часов спустя. Да, кончаю. Ах, девушка, которую я поднял за бедра, обливается соком и мочой из своей промежности, моя сперма разбрызгивается повсюду, и она опирается на мою шею. Она все еще немного стонет, но ее сознание улетело далеко. Это 25 человек, похоже, я могу удовлетворить всех. Как и ожидалось, мой член теряет некоторую жесткость, но многие из оставшихся девушек с большими сиськами. Если я зарою свое лицо в них, мой член оживет в мгновение ока. Монстр. У него запасы спермы во всем теле. Это было грубо. Я пью большой глоток воды и прижимаюсь к оставшимся девушкам. Из-за жары все мое тело покрыто потом, но в этот момент он действует только как пряность для дальнейшей стимуляции моей похоти. Лягте друг на друга и сплетитесь языками. Я удовлетворю вас обеих. Даже сейчас, есть еще одна девушка, облизывающая мою задницу. Насколько она одержима моей задницей, если она собирается лизать ее полдня? Возбудившись от прелюдии, 4 девушки быстро достигают своего апогея и присоединяются к куче спящих девушек. Остался только еще одна. Ее волосы красные, как пламя, и она довольно невысокая, но недостаточно мелкая, чтобы выглядеть как ребенок. Ей не хватает в области груди, и ее задница маленькая, и ее голос тихий, как шепот. Хаем, у меня есть просьба. Ты хочешь, чтобы я проник в твою задницу, правильно? Да, как ты? Ну, это потому, что ты все это время лизала мою жопу. Плюс у тебя все время палец в своей заднице. Тебе действительно нравится задница, не так ли? Тогда, пожалуйста, сделай это. Ее тихое бормотание трудно интерпретировать. Это как Алма, но совсем взрослая. Тогда, дай я тебя поцелую. Нет, не нужно, это грязно. Плюс мой рот исключительно для жопы. Тогда я вставлю вот это. В конце концов, твое тело такое маленькое, поэтому мне нужно хорошее увлажнение, чтобы твоя задница не порвалась. Да, девушка сует палец в свою задницу и широко раздвигает ее. Таким образом, она больше, чем другое отверстие, и я могу видеть ее внутренности. Это сделали гоблины, я сама это сделала. У меня нет слов. Я кладу свой член у входа и одним быстрым движением проникаю в ее задницу. Как глубоко он легко входит. Ах-а-а-а. Задница девочки мягкая и поглощает всю мою длину, как будто нет тупика. Как только я вставляю свой стержень до корня, девушка тихо подрагивает. А черт, я зашел слишком далеко. Эй, ты в порядке? Ах, это так здорово. Моя задница чувствует себя прекрасно. Моя задница. Я ждала этого. Я ждала такого большого члена, который трахнет меня в задницу. Ах, до меня доходит. Ах, откуда этот покорный голос? Теперь она кричала, точь в точь как солдаты выкрикивают свои военные команды на поле битвы. Прежде, чем я узнал это, девушка подпрыгивала на мне и прижимала ко мне свою задницу. Ее бедра с пугающей быстротой скользили по моему члену. Ух, что такое? Услышав неожиданно громкие стоны от нашего секса, девушки, которые ранее потеряли сознание, проснулись. А-а-а, этот толстый член растягивает мою задницу. Он такой длинный, как будто готов выйти из моего рта. Это самое лучшее. Я не могу насытиться таким большим членом, который взрыхляет мою задницу. Что такое? Я тоже хочу знать. Девочки просыпаются одна за другой и вздыхают, глядя друг на друга. В конце концов, девушка продолжала трясти бедрами, и после двух выстрелов из меня она упала в обморок с моим членом внутри. Ее лицо мокрое от слез, соплей и слюны, но выглядит полным восторга. Рассвет. Фу, как тут жарко. Когда я открываю палатку, воздух врывается, почти издавая свистящий звук, когда прохладный воздух заменяет более теплый воздух. Холодная температура на рассвете напоминает зиму. Сегодня было весело. Если бы я хотел быть более роскошным, я бы пошел на второй тур. Ваша выносливость продлится, но не хватает времени. Силья сказала, что вернется утром. Она на самом деле не спит, и в это время она обычно уже ждет меня. Более того, если солнце полностью взойдет, а я не вернусь, она обязательно приедет за мной. Если она увидит такую сцену, она может упасть в обморок. Тогда что ты думаешь об этом? 30 женщин, 29 женщин, исключая ту, что пристрастилась к моей жопе, если быть точным, стоят на коленях на улице, повернувшись ко мне задницами. Пожалуйста, попробуйте на вкус любую задницу. Вы можете быть грубым. Вонзитесь в нас с опрометчивой энергией и делайте нас слабыми, пока солнце не взошло. Ладно, я не могу просто отвергнуть их, когда они так много говорят, даже если это шокирует Силью. Я просто опускаю штаны после того, как надел их, и выставляю свою колбаску, схватив мою любимую задницу обеими руками. Вокруг меня начинают просыпаться солдаты и женщины, которые пришли к ним прошлым вечером. Феодал, он делает это снаружи. Подожди, сколько там людей? Ты занимался сексом со всеми из них? А во, какой огромный! Что это за фигня? У меня нет предпочтения, чтобы за мной наблюдали во время секса, но я не могу сейчас просто отступить, и здесь довольно мило и круто. Я без колебаний вставляю свой прут в задницу, которую я схватил, и она мгновенно стонет голосом, наполненным удовольствием. Женщины не могут насытиться, когда их пронзают чем-то более толстым и крепким, не так ли? Эй, подожди, что это за жена? Я думал, ты сказал ранее, что отдашь мне свою жену. Люди суетятся вокруг меня, но я продолжаю двигать бедрами. После того, как они кончают, каждая измучена, поэтому, после того, как я позволил им сделать это, я перехожу к следующей. На этот раз женщины ищут удовольствия больше, чем ищут любви, поэтому они сопоставляют свои движения бедер со мной и быстро кончают. Похоже, я смогу привести всех к кульминации до прихода Сили. Ты пришел за мной, а? Тогда мы пойдем обратно в дом. Если мы поедем на лошадях, мы успеем к завтраку. Я хочу съесть гору хлеба с большим количеством масла сверху. Пипи была хорошей девочкой, она любит варенье, поэтому, когда вы ее кормите, она становится послушной. ГМ, что? Земля покрыта соками. Это так? После этого, я буду тем, кто уберет беспорядок в палатке, и я уверен, что это место в любом случае покрыто соками, поэтому бессмысленно пытаться скрыть это. Давайте есть. Моя задница. Мистер Феодал Лорд, пожалуйста, дайте мне как следует в задницу. Привет, Алиса. Молчи, ладно. Ты не можешь прямо сейчас. Я слышу голос из палатки. Я заставил Клэр принести мне немного редких угощений в конце концов. Это очень мило, поэтому, пожалуйста, ешьте. Схема взяточничества была провалена, поэтому после завтрака Нонна подбежала ко мне и ударила по голове. Главный герой, Эгир Хардлет, 21 год, лето, традиционный возрастной расчет, статус, Галдония Королевства Виконт, феодальный лорд Арклинда Юго-Восточный район, король гор, командование войсками, Восточная независимая армия 2000 г, частная армия 3000, лук кавалерия 500 не более 6000, активы, 6450 золота, 5700, материалы внутренних дел минус 100, стоимость рабочей силы минус 200, медикаменты, врачи минус 150, все активы, 6450, остаток займа, 5700, на руках, 750, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, в ярости, Карла, наложница, Мел, беременная наложница, Рита, горничная, Катрин, развратница, Себастьян, дворецкий, Руби, последователь Луны, Йогури, только едят еду, Кейси, призрак, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная, основные, Мелисса, Мария, Мити, Алма, Кроул, подчиненные, Селия, адъютант, Ирижина, командир, Луна, командир, Пипи, последователь, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Клэр, официальный торговец, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 83, родившиеся дети, 9, глава 94, Аукоку и Цузуку Мити, глава 94, вот и осень, разве, тогда это имеет смысл, тот, кто сейчас разговаривает со мной, является верховным главнокомандующим центральной армии, а также бароном королевства Галдония. Другими словами, Эрих, несмотря на то, что он обычно редко уезжает из столицы, ему, наконец, стало достаточно любопытно осмотреть свою территорию, остановившись у меня, пока он был там. То, о чем мы только что говорили, является подтверждением начала войны осенью. Как я и думал, мы стремимся к периоду сбора урожая. Когда была создана центральная армия, большая часть королевской армии Галдонии стала резервной армией. С другой стороны, у Трии много фермеров-призывников, и тот факт, что они сражаются во время сбора урожая, будет им же минусом. Это тоже фактор, но главной причиной является движение других соседних наций. Если мы столкнемся с ними во время сбора урожая, другие страны не будут спешить на помощь Трии, а тогда мы все уладим. Помимо Гальонии и Трии, в регионе также есть Юрецкий альянс, который связан на границе, герцогство Маграда, разделенное большой рекой, и республика Стура. Ни один из них сам по себе не представляет угрозы для Галдонии, но если они ввяжутся в нашу войну с Трией, нам будет сложнее. С другой стороны, до тех пор, пока мы добиваем Трию, даже если три другие страны объединят свои усилия, Галдония все равно будет жестким конкурентом. Разобьем их быстро. Да, Трия в значительной степени уступает Галдонии как по численности населения, так и по экономике, но их земля все еще довольно обширна. Если мы добавим условия быстрого прекращения войны, они могут оказаться сильным противником. Чтобы противостоять крепости, которую они построили вокруг своей нации, нам также потребуется подготовить значительное количество осадных орудий. Тем не менее, мы хотим прорвать линию фронта и оперативно покорить столицу. Как и планировалось на сегодня, вы вторгнетесь с востока, соберете их силы и захватите восточный регион, если это возможно. Да, я также слышал, что они построили оборонительные лагеря на востоке, хотя и не так много, как с фронта. Возьмите с собой осадное оружие. Мы могли бы также сделать это тайно, но если мы собираемся сделать это, было бы лучше, если бы мы работали вместе с центральной армией. После начала войны, быстро. Эрих молчит и некоторое время слушает меня, но он думает, положив подбородок на руку. Если ваш план сработает, он непременно изменит все состояние битвы. Но существует слишком много неопределенностей, и нет гарантий, что прохождение через территорию горной нации безопасно. Если мы встретим там контрольно-пропускной пункт и в конечном итоге будем вынуждены отступить, это ухудшит наше положение. Даже если это плохо, это не повлияет на захват крепости. Хорошо, если все пойдет хорошо, но если нет, ничего не изменится. Это должно быть неплохой ставкой. Ну, это может иметь место для меня, но не будет ли это смертельным ударом для вас? Нет, ты тоже проходишь через ад. Я сказал что-то ненужное. Эрих слегка кивает и встает. Хорошо, делай, как считаешь нужным. Верь в свою удачу. Итак, маленькая встреча с Эрихом закончилась. Это будет осенний сезон. Я не знаю, как они собираются все устроить. После разговора с Эрихом и проводив его, я собираюсь вместе с Леопольдом, Адольфом и Селией. Если это осень, мы едва сможем как-нибудь это сделать. Адольф бормочет без особого беспокойства. О, так будет ли плохо, если это затянется? Конечно, будет. Это хорошо для лучной кавалерии, так как они обычно живут в горах, но 3000 солдат частной армии напрямую поддерживаются нами. Мы собрали бедных жителей, которые не будут жаловаться на их заработную плату, если они обеспечены повседневными необходимостями жизни, но если мы будем продолжать платить им всем как обычно, мы иссякнем быстрее, чем мы думаем. Единственная причина, по которой солдаты не жаловались на достойную оплату, заключается в том, что им не нужно беспокоиться о том, чтобы голодать или искать жилье, пока они остаются в армии. Для отдаленного региона, живущего в нищете, эти два фактора являются наиболее важными. Однако моя территория постепенно стабилизируется с Рафином в качестве ядра. В этом случае это не должно сильно влиять на низкую заработную плату по сравнению с другими профессиями. Как только мы выйдем на поле битвы, они будут грабить. Нет, у них также есть шансы забрать товары врага себе. И если мы победим, их боевой дух также повысится. Адольф и Леопольд кивают. Силья кладет голову мне на руку и тоже кивает. Мы сделаем это одновременно с началом войны. Кажется, мы можем работать вместе с Эрихом и Центральной армией. Да, подготовка идет. Я должен также отправить посланника в горный народ. Вчера я слишком часто ходил к Луне, чтобы она не могла двигаться, а Руби присматривает за ней. Итак, я думаю, я пришлю Пипи. Клэр должна быть в городе, так что иди и позови ее. Кроме того, скажи Эриджине прекратить обучение солдат, чтобы они не слишком устали. Разве война не начинается осенью? Пока еще разгар лета. Есть ли необходимость принимать меры так скоро? Я крепко обнимаю Силью и поглаживаю ее по голове, запутывая ее волосы. Ах, что ты делаешь? Фактические поля битвы по большей части были определены. Я думаю, что в большинстве случаев лучше действовать быстро. Понимаю. Силья, кажется, совсем не убеждена. Ее знания сосредоточены вокруг книг, которые она читает, поэтому я вижу, что она застряла в форме этих теорий. Было бы неплохо, если бы она смогла узнать у Леопольда об этом, но она довольно упрямый ребенок. Я резко подтягиваю щеки Силии и поднимаюсь со своего места. Клэр – торговец, поэтому она действует быстро. Адольф, что касается отправки войск, мы не можем позволить себе честную зарплату. Время собирать урожай. Подумайте об ограничении нашей рабочей силы и отправке рабочих обратно в их деревни. Я понимаю. Я оставлю детали ему. Я предполагаю, что в худшем случае, когда у нас кончатся деньги, я могу просто одолжить у Клэр. Быть с нехваткой денег немного страшно. Большое спасибо за приглашение сегодня. Клэр действительно быстро появилась вместе со своей ученицей, молодой девушкой. Как и следовало ожидать от торговца, он действует быстро. Если бы я не посмотрел внимательно, я бы не заметил, что у нее учащенное дыхание. Извини, что позвал тебя так внезапно. Ну, почему бы тебе не выпить чаю и отдышаться? Извини за беспокойство. Клэр делает глоток из своей чашки ради формальности, поэтому я сразу перехожу к делу. Я хочу пополнить запасы еды и медных кувшинов для воды. Еда? Какой? В этом месяце часть зерна должна была быть доставлена. Не зерна. Что-то вроде вяленого мяса и запеченного хлеба. Поговорив с Леопольдом, я представляю лист бумаги с основной идеей, который был составлен с большим вниманием. Это движение армии? Нет, пожалуйста, не обращай на это внимания. Как только я посылаю ей слегка резкий взгляд, Клэр немедленно извиняется. Хотя она хорошая женщина, мне некогда с ней болтать. Стрелки и запасные колеса для вагонов, и многое другое написано там, поэтому, пожалуйста, посмотри. Это написано с учетом всей армии, поэтому я оставлю это вам, чтобы предоставить нам то, что вы можете, а также раздать его городским мастерам. Тебе не нужно беспокоиться. Я заключила контракт с торговцами и ремесленниками в этом городе, и если я скажу им, они мне все предоставят. Это стало так, прежде чем я знал это. Тогда я рассчитываю на тебя. Это не экстренная ситуация, но у нас тоже мало времени. Я организую это немедленно. Пока Клэр смотрит на мои каракули, она довольно аккуратно пишет письмо. Она пишет быстро, не говоря уже о том, что ее буквы очень аккуратные и красивые. Как только я узнаю о времени, я немедленно сообщу тебе. С этими словами Клэр поднимается и стоит передо мной. Когда наши глаза встречаются, она наклоняется и целует меня в губы. Когда у тебя снова будет время, пожалуйста, дай мне немного любви. Ты покидаешь город? Да, у торговцев в Трее небольшой спор, поэтому я решила поехать и уладить это. Ты не сможешь. То есть, я хватаю Клэр за руку и тащу ее обратно в комнату, хотя она собиралась уйти. В ближайшее время не появляйся в Трее. Но я торговец, так что, я скажу это снова. Ты не должна ехать туда. Поняла? Если я скажу это так, она обязательно поймет мои намерения. С этим ничего не поделаешь, но это лучше, чем если Клэр попадет в неприятности или будет ранена. Я понимаю, спасибо за ценную информацию. Силья смотрит на меня и спрашивает, почему я сказал ей, но я игнорирую ее. Тогда я останусь в этом городе. Клэр передает письмо одному из моих подчиненных и возвращается в комнату, нежно поглаживая мою руку, прежде чем уйти. Так что теперь у нас есть время, на что же мы его потратим? Без задержки она цепляется за меня и смотрит на меня. Когда я смотрю вниз, я вижу долину ее груди и щели в ее одежде. Кроме того, ее живот прижимается к моей промежности, и мне становится тяжелее. Лори здесь сегодня, мы можем больше веселиться. Молодая девушка по имени Лори такая же, как и она, ребенок с невинной улыбкой. Я Лори, я слышал от Клэр Самы, что ты невероятный и добрый человек. У меня нет большого опыта в подобных вещах, но Лори хочет, чтобы Виконт сама тоже поиграла с ней. Ее лицо не окрашено никаким принуждением, и похоже, что она искренне хочет, чтобы я обнял ее. Но ее внешность и жесты полностью похожи на детские, и она кажется лишь немного старше Пипи. Но, конечно же, это не подходит. Все будет хорошо, Лори сделает все возможное. И если это будет Хардлет сама, я буду счастлива, если он меня покорит. Молодая девушка слегка сжимает руки перед своим ртом и смотрит на меня с несколько лихорадочным взглядом. Она настолько очаровательна, что заставляет меня хотеть обнимать ее, хотя я не заинтересован в таких крошечных девушках, как она. Если бы это был Андрей, он без колебаний сбросил бы свою одежду. Я протягиваю руку и пытаюсь дотронуться до нее, но появляется Селия. У Эгира Самы по-прежнему много работы, которую он должен сделать. Клэр Дона, пожалуйста, уходи. И не подумаю, ты уйдешь. Селия впадает в отчаяние, поэтому ничего не поделаешь. Я отказываюсь от дегустации и позволяю девушкам уйти. Молодая девушка была просто второстепенным шоу, но очень жаль, что я упустил шанс переспать с Клэр. Я ненавижу женщин, которые так льстят любому парню, которого они встречают. У таких женщин всегда будет обратная сторона. Ты говоришь, женщина, но она всего лишь девушка около 10 лет, верно? Ты собирался обнять этого ребенка, не так ли? Не то чтобы я серьезно обнял ее, просто прикоснулся. Она ребенок, но у нее есть мужество, не так ли? Внезапно с потолка появляется Кейси. Вошла через дверь, напугав меня. Эта девушка, она могла видеть меня. Когда я заглянула во время того разговора, который у вас был ранее, наши глаза встретились. Ранее, тебя здесь не было. Я высунула лицо на полпути от стены позади тебя. Не делай такого рода вещи. Ты будешь пугать гостей, которые могут тебя увидеть. Наши глаза встретились, но она была абсолютно равнодушна. Это довольно удивительно, хотя она такая маленькая. Есть огромные мускулистые парни, которые бы уже обмочились. В конце концов, в этом мире преобладают лживые явления. Но это немного невероятно, потому что, если маленький невинный ребенок видит призрак или что-то в этом роде, он начинает кричать. Возможно, она на самом деле не видела призрака, а просто случайно посмотрела в этом направлении. Тем не менее, я уверена, что она видела меня. Кейси что-то бормочет, она берет фрукты со стола и кусает их. Недавно этот призрак начал есть вещи. И, пожалуйста, перестань бормотать в моей голове, у меня болит голова. Хорошо, но ты должна взять на себя ответственность за то, что я упустил свой шанс попробовать этих девушек. Это, пожалуйста, подожди, не здесь. Подожди, пока мы не вернемся в комнату. Нет, Кассисан смотрит. Я смотрю. Я держу руки Селии за ее спиной и резко спускаю ее шорты и нижнее белье, а затем приставляю свой стержень к ней. Она прибавила в росте, поэтому, когда она опускает бедра, мы можем как-то сделать это и в этой позе. Независимо от того, сколько раз я входил, ты тугая. А-а-а-а-а. Эгир сама, он всегда такой толстый и твердый. Он меня разорвет. Он меня разорвет. Я трахаю Силию сзади, и она достигает кульминации, пока Кейси наблюдает. От третьего лица. Через некоторое время в королевстве Трия. Готовы? Нет проблем. Все идет хорошо. Около 10 человек обмениваются короткими словами друг с другом и проверяют свое оружие, копья и луки. Мужчины носят доспехи для законной армии королевства Трия. В связи с тем, что в последнее время был масштабный призыв, в Трии нередко можно встретить солдат. Хорошо, это здесь. В конце линии прямой видимости мужчины, довольно большой караван медленно движется вперед. На нескольких конных фургонах есть конвоиры, и они совсем не выглядят напряженными. Это небольшая автомагистраль, где много людей или бандиты и монстры. Между народами существует напряженность, но если война не идет, у торговцев нет причин прекращать вести бизнес. Однако это приводит к чему-то катастрофическому. Вперед! Мужчины выпрыгивают и встают перед караваном, чтобы преградить им путь. Сопровождающие реагируют на людей, которые выскочили так внезапно, но когда они увидели доспехи королевства 3, они замерзли. Мужчина средних лет, отвечающий за караван, шагает вперед и подает какие-то документы с рабской улыбкой. «Спасибо за ваш тяжелый труд. Вот этот документ из королевства 3, который позволяет нам пройти здесь». Мужчина средних лет ведет себя наилучшим образом, чтобы пройти и сделать эту проверку как можно более гладкой. Но затем его голова падает на землю с той же лестной улыбкой, все еще намазанной на нем. За что? Подчиненный предполагаемого торговца и сопровождающие все поворачиваются к сцене. Убить их всех. Мгновенно, конвоиры сбиты с помощью арбалетов, а торговцы, пытающиеся сбежать, убиты. Стоп, пожалуйста, остановись. Мы просто простые торговцы. Это, вы галдонцы, этого нам достаточно. Меч пронзает его лицо, и после пронзительного крика жалкий торговец перестает двигаться. Вскоре бойня заканчивается, и вокруг вагонов не остается живых людей. Возьмите все ценное и подожгите вагоны. Кто-нибудь скоро придет. Мы убежим до этого момента. Это стало настолько знакомым для нас, это наш третий раз. Такое ощущение, что мы стали бандитами. Но с этим мы покончили, мы сделали достаточно, чтобы выполнить свои роли. Мужчины бросают доспехи и экипировку армии 3 в глубокую яму, которую они вырыли заранее, и аккуратно кладут грязь сверху. Их роли на этом закончились, и теперь они вернутся в Галдонию, где ждут их семьи. Уже ходят слухи, что жители 3 нападают и убивают людей из Галдонии в этом районе. У остальных тоже все хорошо. Даже во время этой атаки они делают вид, что не замечают побега сопровождающих, и намеренно позволяют им убегать во время грабежа. Сопровождающие убегают обратно в Галдонию и должны сообщить королевству об этом инциденте. Если мы бежим в группе, мы выделимся, так что пока мы разойдемся, встретимся в столице дальше. Главное не попасться. Да, сэр. Слава Галдонии. Не тратя много времени, Галдония объявил войну королевству 3, чтобы предотвратить варварские действия и принять ответные меры против убийства их собственных торговцев и путешественников солдатами 3. С точки зрения окружающих наций, они думали, что это в конечном итоге результат диких действий 3 и того, что они сами себе причинили, а не бессмысленный аргумент 3, что Галдония замышляет вторгнуться и отобрать у них территорию. И поэтому, даже спустя 2 года после единого фронта в войне в Арклинде, эти две нации столкнутся друг с другом. Главный герой – Эгир Хардлет, 21 год, конец лета, традиционный возрастной расчет, статус – Галдония королевства Виконт, феодальный лорд Арклинда юго-восточный район, король гор, командование войсками, восточная независимая армия 2000 года, частная армия 3000, лук кавалерия 6000, активы – 1300 золота, 700, затраты на оплату труда минус 150, расходы на армию, припасы минус 5000, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, беременная наложница, Рита, служанка, Катрин, развратница, Себастьян, дворецкий, Руби, последователь Луны, Йогури, халявщик, Кейси, призрак, дети, Сью, Мю, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная. Столица. Мелисса, Мария, Мити, Алма, Кроул. Подчиненные. Селия, адъютант, Ирижина, командир, Луна, командир, Пипи, последователь, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Клэр, официальный торговец, Шварц, лошадь. Сексуальные партнеры. 83, родившиеся дети. 9, глава 95, глава 95, от лица Гира, Виконту Хардлет сама, посланнику его величества, созывающему срочную встречу. Громкий звук эхом раздался на рассвете. Человек прискакал в город Рафин и прямо на коне подъехал ко входу в мой особняк. Обычно это не было бы странно, если бы такой дерзкий поступок был встречен пощечиной, но работа этого человека, единственная, позволяющая такие дерзости, экстренный экспресс-посланник, отправленный непосредственно от короля. Это здесь. Я вытаскиваю свой скользкий член из промежности Ириджины, оставляю девочку лежать на кровати лицом вниз, накидывать халат и выхожу из комнаты. Получив разрешение от слуг, даже не заходя в приемную, курьер подходит ко мне в коридоре. Извините за вторжение сегодня утром. И ты меня прости за внешний вид. В воздухе сильно пахнет спермой, и ясно, что я пришел сразу после секса с женщиной, но курьер ничего не имеет против. Слова короля. Наша страна объявила войну королевству Трея, и виконт Хардлет должен немедленно начать военные действия. Покажите свою верность королевству. Это все. Я понял. Пожалуйста, ответьте, что я обязательно принесу победу Галдонии. Да, сэр. Я поехал. Экспресс-посланник садится на лошадь и уезжает, стоя на стременах, в отличие от того, как он пришел. Я не думаю, что ему нужно спешить с моим ответом, но я думаю, это тоже часть его работы. Итак, наконец-то пришел приказ. Мы начинаем готовиться немедленно. Леопольд, Селия и Луна уже не спят и выстраиваются в ряд. Ириджина надевает доспехи, хотя с ее промежности капает моя сперма. Время действовать настало немного раньше, но все идет примерно по планам. Все готовы? Да, сэр. Со свистом все разбегаются, чтобы принять командование своими подразделениями. Все квалифицированы, поэтому они все, и мне не придется их проверять. Ну вот, Нонна, Карла и Мел, чей живот снова стал немного больше, приносит мне мои доспехи. Спасибо. Они втроем помогают мне одеть мои доспехи. В своем полном обмундировании я открываю дверь и выгляну из входа в мой дом, чтобы увидеть выстроившиеся войска. Я вижу, как солдаты выбегают из борделей и баров, а солдаты, которым принадлежат дома, целуют своих жен перед тем, как уйти. В простом многоквартирном доме, построенном рядом с моим особняком, где сейчас живут 150 женщин, которых я ранее спас. Я также вижу нескольких солдат, совершенно обнаженных и в панике. Пойдя женщинам навстречу, я позволил им селить у себя мужчин. Кажется, солдаты довольно популярны среди женщин, так как они сильно нуждаются в защите. Тем не менее 30 женщин, которые спали со мной, не хотят спать с другими мужчинами. Когда женщины увидели меня, все они опустили головы в глубоком поклоне. «Это для вас». Рита ведет Шварца за поводья. Обычно она не занимается лошадьми, но Шварц не сопротивляется, когда его ведет женщина. Я запрыгиваю на этого высокомерного коня, который даже не наклонился для приветствия, и направляюсь к окраине города. Женщины без устали машут мне вслед. Как идут приготовления? Ну, вы говорите, о 5000 солдат здесь. Это займет немного больше времени. Я наблюдаю, как солдаты постепенно собираются вместе за городом, и слушаю доклад Сели. Я думаю, это естественно. Я не могу ожидать, что они будут готовы немедленно, когда я скажу им идти. Тогда было бы лучше трахнуть Нонну или Карлу. Невозможность эякуляции по утрам заставляет мои бедра чувствовать себя тяжелыми. Хэм-эм-эм. Я оборачиваюсь на звук тихого голоса, чтобы увидеть, как Кэтрин наблюдает в тени палатки. Она, наверное, сама пришла поприветствовать меня. Это идеальное время. Что? Я не собирался. Ты ведь уже в доспехах? Нет, дело не в том, что я не хочу. На самом деле я счастлива. Ага, я буду мастурбировать, думая о тебе, пока тебя здесь нет, так что, будь грубее. Это хорошо, если ты оттрахаешь меня в задницу до слез, а иначе просто бессмысленно. Хотя мы находимся в тени, занятия сексом в гарнизоне позволяют другим солдатам подсматривать. Сцена, в которой красавица теряет сознание в агонии от проникновения в нее члена, похоже, помогла неженатым солдатам и тем, у кого нет денег, чтобы купить проституток, опустошить свои яйца. В тот момент, когда Кэтрин очнулась, солдаты закончили свои приготовления. Эгир сама, подготовка всего подразделения завершена. Хорошо, пора трогаться с места. Я доверяю Кэтрин одному из слуг особняка, который пришел за мной, а затем встаю перед армией. Я не буду многословен. Сокрушайте врагов, когда сражаетесь с ними. Все войска, вперед, ура! Мы отправляемся, а жители города провожают нас. Прошло так много времени с тех пор, как я боролся с противниками людьми, и я с нетерпением жду этого. После этого у нас уходит целый день, чтобы пройти прямо в Трею, направляясь на юг к границе, и как только мы убеждаемся, что нас никто не видит и вокруг нас нет ничего в пустыне, мы разделяем армию. Тогда мы продолжим дальше на юг отсюда. Я молюсь за вашу удачу. Ты тоже, даже если потерпишь поражение, не умрешь. Я крепко обнимаю Ириджину, и когда я целую ее, я чувствую запах большого количества спермы, которое она выпила прошлой ночью. Ириджина берет с собой часть армии, всю восточную армию и пехотную часть частной армии, чтобы отправиться на запад и столкнуться с оборонительным лагерем Трии. Я поручаю ей все осадные орудия, которые я получил от Эриха, поскольку она продолжает идти на запад. Остальная часть армии изменит курс и отправится на восток. В моем отряде осталось всего 1000 кавалеристов. Мы оставили пехоту и вялое осадное оружие и направились на восток. Это не было бы так хлопотно, если бы мы направились на восток с самого начала. Это может показаться подозрительным, если шпионы следят за городом. Леопольд реагирует честно. Вы закончили со сборами, верно? В конце лета во время строительства вспыхнул пожар, и несколько человек погибли. Это был несчастный случай, и хотя собралось много людей, это было списано со счетов как естественное явление, поэтому оно не стало чем-то значительным. Обгоревшие трупы с порезами были похоронены на кладбище, и никто об этом не знал. Нет никаких гарантий. Если есть люди, о которых мы не знаем, возможно, мы упустили возможность. На самом деле, я больше беспокоюсь о жизнях женщин, которых мы спасли. Среди обнаруженных шпионов была женщина, и после того, как она была наказана, ее и трахали до тех пор, пока она не начала сходить с ума по мужчинам. Она стала проституткой в городе и теперь с радостью обслуживает клиентов. Я послал Кристофа проверить ее, но, похоже, она наслаждается своей работой, став популярной проституткой, которая любит хардкор и все остальное. Она сломалась из-за ее желания получить мой член, поэтому я смог уничтожить всех шпионов, и, кроме того, я хочу, чтобы она тоже была счастлива. Даже если учесть, что мы скрываем атаку по моим расчетам, нам понадобится 2 дня, чтобы войти на территорию горной нации. Луна-сан пошла первой, поэтому мы должны скоро встретиться с ними. Я рассказал горной нации о решающей битве и приказал, чтобы в ней приняли участие все, кто может быть полезен. Все воины из племен, которые я покорил, должны прийти. Это довольно сложно, бегать здесь и там, но если все пойдет хорошо, это станет интересным боем. Я определенно заставлю это работать. Я не планирую терпеть неудачу. Ввязаться в авантюру тоже неплохо. От третьего лица, Ириджина. 10 дней спустя, южная граница, оборонительный лагерь армии Треи. Все, остановитесь там, где вы есть. Большая баллиста приближается. Если ты не хочешь, чтобы твоя голова оторвалась, пригнись. Командиры кричат, и солдаты приседают, опуская головы. Сразу после этого гигантский болт взлетает в воздух. То, что баллиста выпускает, находясь сзади, ударяется и разрушает ограждение впереди и издает глухой звук, вонзаясь в землю. Ограждение разрушено. А теперь, в атаку. Дождь стрел обрушивается на солдат, жаждущих прорваться сквозь щель. Половина из них мгновенно уничтожается, а оставшаяся половина делает все возможное, чтобы отступить, держа щиты над головами. Что касается нападения, то армия Галдонии из 4200 человек под командованием Ириджины пытается проникнуть через границу, в то время как армия обороны Восточной Три защищается с помощью 3000 человек. Атакующая сторона имеет небольшой перевес в плане военной мощи, но не в обороне. Лагеря, усеянные вокруг области, стирают это преимущество. Галдонские лучники теряют свои стрелы, но ни один из них, кажется, не приносит большой пользы. Иногда огненная скала, брошенная катапультой, падает на крепость, вызывая крики, но, поскольку для запуска атаки требуется время, огонь быстро гаснет, предотвращая решающий удар. Капитан Ириджина, наши атаки проваливаются. Единственное, что мы можем сделать, это сосредоточить наши атаки на одном месте, чтобы разбить вражеский лагерь, отступая с готовностью потерять несколько человек. Нет, в этом нет необходимости. Просто постарайтесь свести потери к минимуму, время от времени ориентируясь на места с меньшим количеством людей. Командующий, который посоветовал такое решение, уходит с неудовлетворенным взглядом. Это естественная реакция, так как стратегия нацеливания на менее населенный район с их атаками уже провалилась 3 раза. Вражеские лагеря тесно сотрудничают друг с другом, и всякий раз, когда происходит атака, противник немедленно концентрирует свои силы. Атака на лошадей оставляет врагу меньше времени для реакции, но повсюду есть рвы и заборы, поэтому кавалерия не сможет свободно двигаться. Но длинные копья. В прошлый раз кавалерийское окружение вокруг королевства 3 преподало им урок, и теперь они используют сверхдлинные копья длиной около 6 метров. Благодаря этому, нападение на них верхом самоубийственно. Пусть усталые солдаты сделают перерыв. Переключайтесь со следующим отрядом и дайте им ход. Видя, как проходит время без какого-либо прогресса в атаках, эта ситуация, которая обычно заставляет человека опустить руки, но Ириджина остается спокойной. Во-первых, ее цель не состояла в том, чтобы прорвать вражеские лагеря в яркой манере. Конечно, если бы она могла, то постаралась бы, но, судя по всему, нынешняя ситуация явно не очень хорошая. Она даже не думает, что у нее есть талант плавно руководить большой армией в 4000 человек. Она думала только о приказе, полученном от ее хозяина, о прорыве этой границы врага и о строгом приказе ограничить как можно больше жертв, а также не получить травму самой. Не волнуйтесь, враг обязательно рухнет. Нам просто нужно продолжать атаку. Солдаты выглядят встревоженными, но лицо Ириджины остается наполненным уверенностью. Страна Трия, восточный регион, деревня первопроходцев. Солнце было все еще высоко в небе, и жители усердно работали, ухаживая за фермами, а двое мужчин сидели за столом и играли в карты. Один из них выглядит не намного старше 20 лет, а другой – мужчина средних лет, которому около 40 лет. Похоже, мы ведем войну против Галдонии. Большая нация Галдония, а? Разве это неплохо? Да, я согласен, я когда-то был в столице Галдонии, когда был молодым, и это было очень круто. Дороги вымощены камнем, а дома представляют собой двухэтажные здания, поэтому вы даже не сможете увидеть грязь. Там и сейчас так же. То, что вы говорите о молодости, как несколько десятилетий назад, сейчас не имеет значения. Этот нахальный ребенок научился разговаривать. Как же, моя взяла. Мужчина средних лет выбрасывает свои карты и кладет на стол медные монеты. Черт, снова, тебе лучше не жульничать. Это то, что ты называешь прозорливостью мудреца, малыш. Этот район настолько удален, что туда сложно добраться. Он находится вблизи горной нации, и в нем проживает всего около 50 человек, и этим двум охранникам даже не приходится иметь дело с варварами и ворами. Их работа заключается в урегулировании споров между сельскими жителями, защите деревни от одиноких волков и монстров, а когда что-то выходит из-под контроля, все, что им нужно, это обратиться за помощью. Черт, это почти время сбора урожая. Я мог бы пойти куда-нибудь помочь и немного заработать. Аой, иди, возьми их, а заодно принеси мне выпить. Юноша ворчит, выходя из сторожевой башни, а праздный солдат средних лет ложится на бок, чтобы попытаться вздремнуть. Война, последнее, что у них на уме, и когда враг достигнет такого отдаленного места, как это, исход будет предопределен. Иди работай изо всех сил, а я буду спать. В тот момент, когда мужчина бормочет себе под нос и вытягивается на кровати, дверь резко распахивается. Все плохо. Проснись, старик, варвары идут сюда. Солдат средних лет вскакивает. Самое страшное в этой области – наводнение, за которым следуют варвары. Он бросается к окну и забирается на уступ, чтобы посмотреть на горы. После одного долгого взгляда он протирает глаза, и когда он смотрит во второй раз, картина не меняется. Это не несколько сотен, это даже не тысяча. Большая группа кавалерии, легко превышающая 5000, атакует вперед, как будто они собираются проглотить деревню. Они оба ошеломленно смотрят на сцену, разворачивающуюся на их глазах. Им ничего не остается делать. Старик, что нам делать? Мы позовем кого-то, не будь смешным. Как мы можем это сделать в такой ситуации? Кавалерия проходит по деревне с обеих сторон и продолжает двигаться на запад. Эй, ты, должно быть, шутишь. Посмотри на это. Солдат средних лет указывает, и юноша широко раскрывает рот от ужаса. Массовая армия кавалерии, считающаяся варварами, развивает черный флаг галдонской нации. Эти ребята, они пришли из-за территории горной нации. Нет выбора. Это недочеловеки, которые трахают женщин и едят мужчин, не так ли? Разве они только сейчас не пришли с востока? К востоку от этой деревни нет никого, кроме варваров. Солдат средних лет на мгновение поднимает свое копье, но вскоре бросает его на пол. Это будет плохо всей армии вокруг границы. Никто не уехал отсюда прямо на запад. Деревня расположена в самой дальней точке востока, но с точки зрения севера и юга она расположена посередине. Если эти парни появились здесь, это значит, что они отделены от своих союзников, которые держатся за северную границу. Радов, что нам делать? Молодой солдат необычно называет старика по имени. Его голос явно показывает признаки страха. Ты спрашиваешь, что мы должны делать? Что ж, Радов берет копье у молодого солдата и бросает его на пол, вместо этого протягивая ему стакан с выпивкой. Мы ничего не можем сделать. Чтобы выжить, мы можем только лежать здесь и спать, надеясь, что мы не будем интересовать этих парней. Радов собирает разбросанные карты.